Часть вторая. На полу гримерной Лоры Лейн, кинозвезды Голливуда, распростерлось изуродованное тело Джорджа, ее мужа. Он был мертв. Все произошло неожиданно и быстро, так быстро, что и сама Лора до конца еще не верила в случившееся. Но, увы, убийство было налицо. Серебряная статуэтка изрядно раздробила голову шантажиста, а орудовала этой статуэткой сама Лора. Ситуация была весьма драматической. Гарри, дорогой, спаси меня. Я не хотела, видит Бог, я этого не хотела. Он шантажировал меня, сделал мне больно, хотел ударить. Я потеряла контроль над собой. Поверь, я не знала, что делаю. Я понимаю, любимая. У тебя не было другого выхода. Успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Запомни, мы вместе. Если мы вызовем полицию, то можно считать, что карьере нашей пришел конец. Да, пожалуй. Газетчики только и ждут подобных сенсаций. Потерять все, что накапливалось все эти годы, с таким трудом, успех, деньги, независимость. Нет, никогда. Должен быть какой-то выход. Мы обязаны его найти. Надо подумать. Никто здесь не знает Джорджа. Он скрывался под чужим именем. И он вовсе не газетчик. Дэйв Деннис может нам помочь. Хотя бы ради репутации студии. Возможно. Хотя... Нет, ему нельзя доверять. Теперь, когда премьера фильма состоялась, он вполне способен разболтать правду ради еще одного всплеска сенсационности. Дэйв такой человек, что перережет горло собственной бабушки для того, чтобы создать сенсацию. Если бы мы смогли вывести тело отсюда, но это невозможно. Ты же знаешь, за мной шпионят. Все следят за каждым моим шагом. Да. Куда бы я ни пошла, писаки и фотографы выскакивают из кустов. Я не могу незаметно из дома чемодан вынести, даже открыть его, не говоря уже о Джордже. Да, это так. Но, по крайней мере, мы можем укрыть тело от посторонних глаз. У тебя есть сундук или что-нибудь в этом роде? Ну, какая-нибудь коробка. В чулане стоит старый сундук для верхней одежды. Он принадлежал еще моей маме. В нем ничего нет. Очень хорошо. Приведи себя в порядок. Я займусь Джорджем. И постарайся успокоиться. У тебя дрожат руки. Да. А это работает против нас. Лора повернулась к зеркалу и стала пудрить лицо, наклонившись к стеклу так близко, чтобы не видеть в отражении действий Гарри. Она услышала стук выдвигаемого из чулана сундука, как Гарри крякнул от напряжения, как захлопнулась крышка. Закончив припудривание, она обернулась. Сундук стоял закрытым у стены. Джордж и ковер, на котором он лежал, исчезли. Вместе с ними и окровавленная статуэтка. Лора, подойди ко мне. Осмотри меня внимательно. Я не испачкался? Нет, кажется, все чисто. Дорогая, кажется или точно? Все в порядке, милый. Я не вижу крови. Ладно. Джордж мирно спит. Он подождет, пока я что-нибудь не придумаю. Но мне кажется, будет лучше, если мы каким-то образом поскорее закончим вечеринку, а затем пригласим полицию. Я уверен, что удастся представить дело так, что ты действовала в состоянии самообороны. И хотя это убийство довольно кровавое, надеюсь, мы в конце концов выпутаемся. И чем скорее, тем лучше. Любое промедление играет против нас. Нет, Гарри. Я пробилась на вершину Голливуда, и я намерена там остаться. Джордж не свергнет меня оттуда. Он и так слишком попортил мне жизнь. Я не жалею ни одной минуты, что убила его. Этот зверь и так уже лишнего пожил. Слава Богу, возмездие настигло его. Мы должны что-то придумать, должны. Хорошо. Тогда спускайся вниз. Тебя ждут газетчики, побеседуй с ними и улыбайся, Лора. Обязательно улыбайся. Да, я поняла. Сейчас дай мне глоток шампанского. Но только глоток, не больше. Слушай, Лора, у тебя дрожат руки, это плохо. Нет, я в норме. Сейчас я сыграю самую сложную роль в моей жизни. Ну, я пошла. Дамы и господа, наступила торжественная минута. Своим вниманием нашу скромную компанию почтила ослепительная Лора Лейн. Сама богиня спустилась с небес. Ура новой суперзвезде! Лора строго следовала наставлению Гарри. Она улыбалась всем, любезно отшучивалась, даже когда ей говорили бестактность. Смеялась, когда смеялись вокруг. Мисс Лейн, рассказывай, что на съемках вы подвернули ногу. Это была неосторожность или сломанный каблук? Вы носите дешевую обувь? Мисс Лейн, когда вы приступите к съемкам нового фильма? Это стоящий сценарий. О, стоп. Господа журналисты, вы как голодные львы, пожалуй, сейчас растерзаете нашу обожаемую. Осторожно, у мисс Лейн имеется отважный и благородный защитник. Это всем известный Гарри Лорен. Ура знаменитому менеджеру! Дэйв, послушай, Гарри на минутку отлучился, он готовит сюрприз. О, да это еще и вечер сюрпризов. Ура нашим любимцам, нашим друзьям Гарри и Лора! Кстати, детка, куда запропастился этот писака с восточного побережья? Я разговаривала с ним. Мне кажется, что он спешно ретировался, чтобы побыстрее напечатать интервью. Ты сегодня необычайно бледная, дорогая. Я думаю, ты переутомилась на съемках. Я люблю свое дело, Хейла, и поэтому не могу его делать спустя рукава. А как поживает твой менеджер? Когда вы планируете сделать фатальный шаг к бракосочетанию? Когда мы решим его сделать, то ты узнаешь об этом первый. Лора обвела глазами всех приглашенных на вечеринку. Все они казались ей на одно лицо. Это было лицо Джорджа. И глаза приглашенных смотрели на нее глазами мужа, цинично, со скрытым намеком, подмигивая. Словно с помощью рентгеновского зрения она могла заглянуть сквозь потолок в свою комнату, в закрытый сундук и увидеть в нем скрюченного Джорджа, мертвого во второй раз, но все еще пытающегося разрушить все то, что так тяжело она создавала для себя. Но ему не удастся, черт побери, не удастся. Из глубокой задумчивости ее вырвал Гарри Лоуренс, крепко сжавший ее локоть. Легче, Лора, легче. У тебя такой вид, будто тебя преследуют кошмарные видения. Успокойся, малышка. Кажется, я нашел выход. Положись на меня. Идем. Она последовала за ним, не задавая вопросов. Они поднялись на несколько ступенек по лестнице, ведущей наверх. Гарри остановился на минуту, обнял Лору за талию и обернулся к толпе. Дэйв Деннис, глаза которого злобно сверкали от разочарования, присоединился к ним, звучно ударил в обеденный китайский гонг, призывая ко вниманию веселящихся газетчиков и киношников. Внимание, внимание! Дамы и господа, немного внимания. Есть подозрение, что наш дорогой мистер Лоуренс желает преподнести обещанный сюрприз. Итак, мы все замерли от нетерпения. Не томи нас, Гарри! Мы ждем. В этот момент Гарри наклонился к Дэйву и что-то шепнул ему на ухо. Тем временем в гостиной воцарилась полная тишина. Ну, знаете... Вот это да, господа. Кажется, от волнения у меня перехватило горло. У меня есть для вас неожиданное известие. Признаюсь, я только что сам узнал об этом, потому что Лора и Гарри сами только что это решили. Поэтому вы должны простить их за неожиданность этого объявления. Они... Но лучше я дам сказать Гарри. Друзья, именно потому, что вы все наши друзья, да. Я и хочу сообщить вам всем одновременно одну новость. Да. Ну, вы знаете, что Лора и я любим друг друга. Ну и теперь, когда премьера фильма с участием Лоры успешно состоялась, мы пришли к выводу, что время пришло. Мы собираемся пожениться. Друзья, друзья! Друзья, минуточку внимания! Мы хотим сегодня же вылететь самолетом в Юту, штат Невада, где и заключим брак. Те из вас, кто хочет присутствовать на церемонии, могут считать себя приглашенными и занять места в самолете, который я полностью зафрахтовал. Остальных мы приглашаем подождать здесь и продолжать веселье, потому что мы вернемся завтра, чтобы упаковать вещи и отправиться в свадебное путешествие. И мы надеемся, что каждый из вас желает нам счастья. Раздался шум, недоуменный хор голосов, и Лора вся напряглась, увидев направлявшуюся к ней сквозь толпу Хейла Френч с разъяренным покрасневшим лицом. Но почему, Гарри? Почему? Ой, я рада, но почему ты объявил сейчас? Потому, Лора, что это единственный способ для нас избавиться от Джорджа. Даже голливудская звезда имеет право на небольшое уединение в свой медовый месяц, так ведь? Спустя день Лора вновь вошла в свою туалетную комнату. У двери очередная фотовспышка осветила ее счастливо улыбающееся лицо. Лора и Гарри были женаты уже 12 часов, но только несколько минут им удалось побыть наедине. Мистер Лоуренс, ваше счастливое лицо говорит о многом. Когда вашей семье ожидается прибавление? О, ну об этом слишком рано думать. Сейчас нам вполне достаточно друг друга. Госпожа Лэй! Нет, нет, нет, никаких вопросов. Пожалейте нас, господа. Мы с мужем скоро спустимся вниз. Откройте бутылку шампанского и для нас. Фоторепортеры, другие газетчики, киношники недовольно ретировались. Счастливая улыбка исчезла с лица Лоры, и на нем появилась маска отчаяния. О, Гарри, какой ужас! Не волнуйся, Лора, худшее позади. Мои нервы не выдержат, если мне придется вновь улыбаться фотографам. Я знаю, но сегодня ты сыграла свою лучшую роль. Они просили изобразить им настоящую большую улыбку. Но я думала о Джорже, ожидающем здесь, в сундуке. И я улыбалась, Гарри, я улыбалась. Не плачь, малышка. Ты просто молодец. Я всегда знал, что ты отличная актриса. Ну, иди ко мне. Иди, моя умница. Спасибо, милый. Я так благодарна тебе за поддержку. У меня просто нет сил. Ну, ладно, ладно, успокойся, Лора. Я с тобой. Но что нам предстоит сделать? Не очень-то много. Я скажу Мэри, чтобы она упаковала твои личные вещи. Мои вещи в этой дорожной сумке, которую принес посыльный. Пальто, дорожные карты, перчатки, фотокамера, темные очки и прочее. Все, что мне нужно, я думаю. Мы попросим прислугу помочь нам загрузить вещи, включая сундук, в мой автомобиль. Затем мы должны распрощаться с репортерами, заручиться обещанием Дэйва, чтобы нас не беспокоили во время медового месяца, и, наконец, избавиться от Джорджа. Гарри! Спокойнее, милая, не дергайся. Господи, как ты побледнела. Я так испугалась. Мне показалось, что стучали из сундука. Ты вся дрожишь. Возьми себя в руки, иначе ты погубишь все дело. Кто там? Это я, Дэйв Деннис, ребята. Можно? Тебя здесь не хватало. Входи, Дэйв, входи. Очень рада тебя видеть. Дэйв Деннис застыл на пороге с полуулыбкой, полуусмешкой на губах. Его глаза шныряли от Лоры к Гарри и обратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они рады. Наверное, ждете не дождетесь, как избавиться от всех нас, а? Ну, как себя чувствуете? Влюбленные голубки, должно быть мысленно далеко отсюда, а? Ты прав, Дэйв, милый. Спасибо, огромное спасибо за то, что ты избавил нас от стольких мелочей. Ты проявил себя как настоящий друг. Нет-нет, меня не за что благодарить, но я не понимаю, почему вы не поставили меня в известность заранее о вашем решении. Я бы организовал серию выгодных публикаций во всех газетах в течение месяца. Любовь и война не ждут никого. Ты же знаешь, как это случается в жизни. Да, так-то так, но все же... Мы вчера и сегодня опубликовали известие о вашем бракосочетании под броскими заголовками на первых страницах газет. Я думаю, мы сможем поддержать этот котел кипящим недели две вашего медового месяца путем интервью, фотографий, репортажей и прочего в том же духе. Мы отправляемся в Мексику, и мы тебя уже просили. Никаких репортеров, никаких интервью. Мы хотим побыть наедине. Подождите. Вы скрыли от меня свое решение бракосочетаться и неожиданно для всех объявили о нем. Вы не можете отстранить меня от получения новостей о вашем медовом месяце. Можем и намерены это сделать. Даже в Голливуде медовый месяц не для посторонних глаз. Я уже пообещал Хейли Френч первоочередной материал о вашем первом дне в качестве молодоженов. И если вы хотите, чтобы она возненавидела вас с потрохами до конца своих дней, возненавидела также ту компанию, которую вы намерены создать... Послушай, Дэйв, дорогой, дай нам 2 дня, 48 часов побыть наедине. И после мы готовы участвовать в твоей игре. У Хейли будет ее первоочередной материал, но... Через 2 дня. Ну, хорошо, я согласен. Но только 2 дня.